«Почему не знаю?» — хихикнул старик. «Это многие знают. Иди через мощехранилище». «Можно идти через мощехранилище, но не хочется через мощехранилище идти. Мертвецы сторожат путь». «Так кто сторожит путь? Мертвецы в мощехранилище или те, которые блуждают ночью по библиотеке со светильниками?» «Со светильниками?» — удивленно повторил старик. «Таких рассказов я не слышал». «Нет, мертвецы! Те в мощехранилище. Мощи потихоньку переселяются с кладбища охранять путь. Ты разве не видел в часовне алтарь, ведущий в мощехранилище?» «Это в третий слева после поперечного нефа?» «В третий. Может быть, и в третий. Это в той, где на алтарном камне скелеты. Четвертый череп справа. Ткни в глаза, попадешь в мощехранилище. Но ты туда не ходи». «Я туда не ходил. Аббат не велит». «А зверь? А где вы видели зверя?» «Какого зверя? А, Антихриста? Он скоро явится. Тысячелетие исполнилось, и мы ждем зверя». «Но тысячелетие исполнилось 300 лет назад, а зверя все нет». «Антихрист приходит не тогда, когда исполняется 1000 лет. Исполняется 1000 лет, начинается царство праведных. Потом придет Антихрист и разгонит праведных. А потом будет последняя битва». «Но праведные будут царить еще 1000 лет, — сказал Вильгельм. — Либо они царили со смерти Христовой до конца первого тысячелетия, и значит, Антихрист должен был уже появиться. Либо они пока не царили, и значит, до Антихриста еще далеко». «Тысячелетие отсчитывается не от смерти Христа, а от Константинова дара. С тех пор прошло 1000 лет. «И что же, сейчас царство праведных?» «Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я устал. Подсчеты очень трудны. Беат Либанский все подсчитал. Спроси у Хорхе, он молодой, память хорошая. Но время назрело. Ты ведь слышал 7 труб? «Какие 7 труб? «Ты что, не слышал, как погиб первый мальчик, рисовальщик? Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. Второй ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью. Разве не в кровавом море утонул второй мальчик? Жди третьей трубы. Смерть придет, отвод. Господь карает нас. Мир вне аббатства разорен еретиками. Мне сказали, что на римском престоле папа-извращенец использует гостей для некромантии, кормит ими своих мурен. И у нас кто-то нарушил заклятие, сломал печати лабиринта». «Откуда вы знаете?» «Знаю, слышу. Все шепчутся. В аббатство вторгся грех. Бобы есть?» Последний вопрос был явно обращен ко мне и смутил меня до крайности. «У меня нет бобов», — робко ответил я. «На другой раз принеси бобы. Я держу их во рту. Видишь? Зубов совсем нет. Держу, пока не набухнут. Они гонят слюну. Аква фон свите. Завтра принесешь бобы?» «Завтра непременно принесу бобы», — заверил я его. Но старик уже дремал. Мы отошли и отправились в трапезную. «Что вы думаете о его словах?» — спросил я учителя. «Он в святом безумии столетних старцев. Что в его словах истина, что бред, сразу не скажешь. Но, думаю, путь в храмину он указал верно. Я ведь видел, откуда вышел Малахия ночью. В той часовне действительно каменный алтарь и высечены черепа. Так что вечером поглядим».